В Голландии в 1787 году Дежонваля заключили в тюрьму, где он пробыл около 7 лет, то есть до того дня, когда его освободил Пешегрю. Все свои прогнозы погоды Дежонваль делал в тюремной камере на основе наблюдения за поведением пауков. Впоследствии в Париже он писал: «Когда пауки-круговики совсем не делают паутины, тогда наступает та скверная погода, которая на барометре обозначается дождем и ветром. Если пауки начинают протягивать радиальные паутинные нити, тогда можно рассчитывать, что через 10-12 часов буря утихнет. Если они уничтожают четверть или треть паутинной сети, чтобы сохранить ее остаток, это знаменует приближение ветра. Вообще, когда пауки начинают в большом количестве протягивать свою паутину, можно ожидать хорошей погоды. Если они делают небольшие сети, это значит, что погода будет переменчива. Если, наконец, совсем не показываются, то с полным основанием можно рассчитывать на дурную погоду». «Мой любезный, но забавный друг, ты сам не знаешь, какое мне доставил удовольствие своим не совсем обычным вопросом. Почему все так легко понимают шахматиста, который хочет сразиться с тем, кто может поставить его в неожиданно затруднительное положение? Почему понимаем мы хозяйку, которая, услышав где-то в гостях новый рецепт торта, с таким упоением и волнением принимается дома за трудную задачу? Какую же творческую радость испытываю я, сотрудник справочно-библиографического отдела библиотеки, когда, услышав своеобразный вопрос, начинаю готовиться к ответу, сопоставляю факты из разных областей науки, литературы, искусства, ищу и перелистываю справочники, энциклопедические словари, старинные издания, мемуары, архивные документы? Дорогой друг, вряд ли ты ждешь от меня научной проверки наблюдений Дежонваля над пауками. Теперь еще вот что. Ты знаешь, что гордость моей жизни — картотека имен и терминов, которые я составляю вот уже десятки лет, и не было еще случая, чтобы картотека меня подвела. Так что без ложной скромности скажу: не счесть моих ответов на вопросы и не перечислить моих отгадок на разные загадки. А вот сейчас никак не отгадаю. Не пойму и не возьму в толк, почему тебя вдруг заинтересовал Дежонваль. Уж не вздумал ли ты написать научно-художественный сценарий о пауках? Так не лучше ли вместо Голландии и Франции конца XVIII века вспомнить нашего Поливанова? Народоволец 70-х годов прошлого века, Петр Сергеевич Поливанов, был осужден царским правительством на вечное заключение. И вот однажды, когда за решеткой стояло хмурое утро петербургской ранней весны, обреченный на вечное одиночество человек увидел в камере живое существо. Это был паук, самый обыкновенный паук-крестовик. Они стали друзьями, человек и паук. Человек заботился о пауке, кормил его, брал в руки. Паук спокойно влезал на палец человека, а когда человек трогал его лапки, паук спокойно и осторожно перебирал ими. Человек беспокоился, не слишком ли разжирело животное. Это вредит здоровью. И заключенный срывал сеть паука, пусть потрудится, похудеет, это полезно. А паук, он, в свою очередь, словно старался развлечь заключенного. Всякий раз было что-то новое в том, как паук ткал свою сеть, соединявшую ножки стола с перекладиной. Иногда он останавливался во время работы, разрушал часть сети, будто был чем-то недоволен, и начинал переделывать ее. Поэтому Поливанов писал о пауке, что это была аристократическая натура. Что же это такое? Поехал ты на курорт, а лезешь в паучье царство в каком-то Ченске. Мало ли ты разбрасывал, растрачивал свой живой талант по пустякам. Кидался от одной науки к другой, а тут еще пауки. Ну, дело твое, не спорю. Мне-то нравится твой талантливый разброс, удивительное мозговое завихрение. До свидания. Надеюсь, ты еще хорошо отдохнешь. С приветом, твой Д. Чарушин. Шнурки, пауки. Я думал о пауках, когда рано утром вышел из города и направился туда, где студент Белянкин собрал свой букет. Букет с теми листками, которые меня удивили, озадачили, ввергли в беспокойство и не выпускают из Ченска. Письмо Чарушина я несколько раз прочел в гостинице при свете лампы. Что открыло мне это письмо? Я уверился, неизвестный путешественник, желая узнать погоду, вынужден был наблюдать за поведением пауков. В наши дни узнавать прогнозы погоды у пауков? В наши дни? Ну, хорошо. Письмо Чарушина разъяснило значение нескольких слов микролистков. Барометр Дежонваля, думал о Поливанове. Но теперь, после этого разъяснения, Микролистки стали для меня еще более загадочными.